Булавин прежде всего надеялся на украинные городки. Но дело восстания пошло там плохо. Для усмирения мятежа Петр послал майора гвардии князя Василия Владимировича Долгорукова и дал ему приказание истреблять городки, основанные в глухих местах и населенные беглыми. Петр полагал, что эти-то городки составляют зерно мятежа. Царь приказывал Василию Долгорукому руководствоваться записанными в книгах поступками князя Юрия Долгорукого, прекращавшего мятеж в восточных областях России, возбужденный Стенькою Разиным. Князь Василий Долгорукий должен был все жечь, людей рубить без разбора, а наиболее виноватых колесовать, четвертовать, сажать на колья. Кроме Долгорукого, действовать против мятежников должны были стольник Бахметьев и слободские малороссийские полки. Воровской атаман Голый успел было напасть на речке Уразовой Валуйского уезда на Сумской слободский полк. Разбил его в пух и убил сумского полковника. Но Бахметьев разбил на речке Курлаки Хохлача, пробиравшегося к Воронежу с намерением освободить там тюремных сидельцев, перебить начальных людей и иноземцев. Атаман Драный был разбит и убит в битве на реке Горе бригадиром Шедловским. 1500 запорожцев, помогавших Драному, сдались и все были истреблены. Наконец, посланный Булавиным к Азову отряд в числе 5000 был отбит с большим уроном. Эти неудачи сразу лишили Булавина доверия. Донские казаки, как показывает вся их история, не отличались постоянством. Они склонны были начинать мятежи, но упорно вести их не были способны. Всегда между ними находилось много таких, которые искушались случаем выдавать свою возмутившуюся братию, показать перед верховной властью свое раскаяние и через то остаться в выигрыше. Против Булавина составился заговор, как только счастье изменяло Булавину в его предприятии. Руководителем заговора был товарищ Булавина Илья Зерщиков. 7 июля напали заговорщики на своего главного атамана. Булавин отстреливался, убил 2 казаков, но потом, увидавши, что врагов много и ему не сладить с ними, убежал в Курень и застрелился из пистолета. Зерщиков, избранный атаманом, от имени всего войска принес царю повинную. Долгорукий занял Черкасск и обошелся милостиво, чтобы не раздражать казаков. Украинные городки, носившие название Верховых, осуждены были на истребление. А потому бунт, прекратившись в земле донских казаков, не прекратился в Великорусской Украине. Беглые, населявшие опальные городки, не ожидали себе никакого милосердия и поневоле, в отчаянии, должны были резаться до последней степени. Атаман Некрасов с шайкою самозванных казаков бросился было на восток и хотел взять Саратов, от которого был отбит калмыками. А тем временем Долгорукий взял его постоянное место пребывания. Асаулов городок на Дону. Главных заводчиков там найденных приказал четвертовать, а множество других повесить. Тогда несколько сот виселиц с повешенными на них мятежниками было поставлено на плотах и пущено по Дону. Некрасов, услышавший о разорении своего городка, убежал на Кубань с 2000-ю шайкою и отдался под власть крымского хана. По его следам пошли другие из донских станиц, преданных расколу, и так положено было начало казаков-некрасовцев, которые поселились на берегу Черного моря между Темрюком и Таманью, а в 1778 году ушли в Турцию. Из всех атаманов упорнее показал себя Никита Голый. Он хотел продолжать дело Булавина и рассылал прелестные письма. «Идите, — писал он, — идите, голытьба, идите со всех городов ноги, босые, будут у вас и кони, и оружие, и денежное жалование». Мятеж длился несколько времени в южной части Воронежской губернии и в Харьковской, но удачи мятежникам не было. Острогожского слободского полка полковник Тевишов и подполковник Рикман 26 июля разбили при урочище Сальцево-Яруга воровское полчище и взяли в плен атамана Семена Карпова. Потом побрали и поразоряли городки Ревеньки, Закатный, Белянский, Айдарский. Голый не унывал. Собирал последние силы и укрепился в Донецком городке с другим атаманом Колычевым. 26 октября Долгорукий с Тевишовым взяли и этот городок, сожгли его, многих захваченных истребили, но Голый с Колычевым убежал. Долгорукий догнал его на Дону у Решетовой станицы. У Голова было 8 тысяч. Он вступил в битву. Вся его шайка погибла. Множество мятежников потонуло. Попавшиеся в плен были казнены. Но Голый еще раз спасся бегством. По царскому приказанию были сожжены все городки по берегам рек Хопра, Медведицы до Усть-Медведицкой станицы, Донца до Лугани и по всему протяжению рек Айдара, Бузулука, Деркула, Черной Калитвы. Все обитатели этих городков, те, на которых падало обвинение в участии в мятеже, истреблены. Прочих перевели в другие местности, где с них удобнее было требовать платежа налогов и отправления повинностей.